Китай. Китайцы создали два учения, совершенно не похожие на три мной перечисленные. Китай в VIII и VII веках до нашей эры был расколот на большое количество государств. Нельзя сказать, на какое точно, потому что в каждом столетии и даже десятилетии будет свое деление. Они все время воевали, беспощадно уничтожали друг друга, стремясь овладеть землями и богатством соседей. Причем они стремились не покорить людей, нет, они убивали их и заселяли освобожденные земли своими потомками. Это безобразие продолжалось у них с VIII по III век до нашей эры. И даже выражение было «вырезать город», то есть убить всех, включая детей, а потом своими детьми населить страну. Детей у китайцев женщины рожали ежегодно, и каждая женщина производила, следовательно, 15-20 детей. А в благодатном климате кормить их было чем. Болезней особых тоже не возникало, и интенсивное размножение невольно стимулировало и массовое уничтожение соседей. Но жить в таком кошмаре было все-таки трудно, и поэтому стали обсуждаться идеи выхода из такой постоянной тотальной братоубийственной войны. И в VII-VI веках до нашей эры появились два идеолога. Один из них Кун Цзы, которого стали называть Конфуцзы. Фу – это выражение уважения к нему – Конфуций. Другой, его младший современник Лао Цзы, который был у князя библиотекарем, а потом ушел в пустыню. Конфуций сказал, что кругом делается много безобразий, но это потому, что люди необразованны, надо их обучить, надо ввести просвещение, научить людей чувству долга, и тогда они будут вести себя прилично. Конфуций ввел три категории долга. Высший долг по отношению к родственникам, второй долг ниже рангом по отношению к общине, третий еще ниже по отношению к государству. То есть интересы родственников надо ставить выше интересов и общины, и государства. Например, рассказывают, что какой-то старикан занялся кражей не то овец, не то ослов, а сын на него донес. Так Конфуций его за это осудил. Он сказал, конечно, нехорошо, что старик крал у своих соседей, у своей общины. Но сын должен был уговорить старика, чтобы тот вернул краденое и вообще перестал бы этим заниматься. Но нельзя доносить на отца. А если община страдала от какого-нибудь князя или вана, то надо было интересами общины руководствоваться в первую очередь. Главной своей задачей Конфуций считал научить ванов, как правильно себя вести, как соблюдать церемониалы и обычаи, как управлять государством и как отражать иноземцев, которых было очень много и которые китайцам тоже жизни не давали. Как это воспринимали ваны, средние между царем и князем, можно понять. Каждый человек, особенно начальник, терпеть не может, чтобы его учили, и поэтому Конфуцию все время приходилось бегать от одного князя к другому. Но бегал он вместе со своими учениками, везде оставлял свои труды, рассеивая их по Китаю в огромном количестве, создал школу. И конфуцианство просуществовало вплоть до середины XX века, пока Мао его совсем не запретил. А Лао Цзы пошел совсем по другому пути. Он считал, что все установления человеческие – дрянь, что надо подражать природе, надо идти в гору, а гор там было много, и все они были лесистые, климат теплый. Снег южнее хребта Циньлин не выпадает вообще. И жить там, подражая животным и вольным птицам, изучать законы Вселенной. Надо стараться понять, как меняется погода и как вызывать дождь, когда нужно. Магия. Надо понять, как будущее сменяет прошедшее, то есть научиться гадать. Надо изучить человеческий организм, чтобы уметь лечить его. Надо наблюдать, как растут растения, изучать животных. То есть Лао Цзы горячо рекомендовал заняться естественными науками. А мир он представлял как дао. Дао – это то, что существует, и то, что не существует. Откровенно говоря, я долгое время, сколько не читал всякую литературу, не мог понять, что такое дао. Но когда стал общаться с китайцами, то все-таки кое-что понял. Они мне объяснили, и я нутром почувствовал. Дао – это Вселенная с диаметром в бесконечность, которая то сокращается до точки, то опять расширяется. И все существа, и все люди через ряд перерождений, согласно даосской системе, существуют, а потом исчезают, а потом при новом расширении возникают заново. Вот такая пульсирующая вселенная и есть дао. Понятнее объяснить не могу. А у Конфуция все понятно. Когда его спрашивали, есть ли Бог или бессмертие, он говорил, а это не важно, это несущественно, и не о том надо думать, не тем надо заниматься. А как устроен мир и природа, тоже не важно, важно знать, как себя вести в данной жизни.